Неудивительно. В тот первый вечер мама Смит посчитала Бетти Рэй странной. Но на следующее утро, столкнувшись со всем семейством Отман во всей его красе, включая загадочного дядю Флойда Отмана с его куклой по имени Честер, чревовещающей цитатами из Святого Писания, она изменила мнение. Честер был в ковбойской шляпе и то и дело напевал: «Йодль вложил мне в сердце Иисус». Увидев остальных, мама Смит быстро сообразила, что Бетти Рэй — самая легкая форма Отманов. После их ухода Бетти Рэй тотчас скрылась в своей каморке. «Бог мой, неудивительно, что она со странностями», — заметила мама Смит в такой-то компании. Ровно в 9:15 они вывалились из машины и вторглись в дом, как армия захватчиков. И меньше чем за 10 секунд съели все 6 дюжин печений, выставленных у двери. Во время выступления Минни села за физгармонию мамы Смит и забила ее практически до смерти. После того, как группа спела 3 песни, чревовещатель Честер проговорил высоким скрипучим голосом: «Не забудьте, друзья, начиная с сегодняшнего вечера, мы всю неделю будем петь на шоссе 78 в Церкви Христа на ежегодном пикнике с песнопениями. И там будет уйма хороших песен, уйма хорошей еды и спасение душ. Так что приходите». Потом они загрузились в автомобиль и уехали. Зрителям, присутствующим в тот день на передаче, их пение явно понравилось. Особенно Беатрис Вудс, слепой пташки певчей. Она даже от восторга захлопала в ладоши, когда чревовещатель Честер разразился йодль-трелями. Мама Смит, однако, ее восторгов не разделяла и рада была получить назад свой инструмент, хотя бы отчасти живым. Зато Бобби было без разницы, носит ли Бетти Рэй платье домашнего кроя и поет ли госпел. Ему нравилось, что в доме новый человек. Наконец-то есть перед кем повыделываться. На второе утро он дождался, когда Бетти Рэй выйдет в кухню завтракать. Едва она села за стол с Дороти и мамой Смит, они услышали странный, зловещий свист из холла. Потом в дверях появился Бобби в отцовском длинном плаще с поднятым до ушей воротом и широкополой серой фетровой шляпе, надвинутой до глаз, и завыл не своим голосом: «Я свистун и многое знаю, ибо я выхожу по ночам. Я знаю много загадочных историй, таящихся в сердцах мужчин и женщин. Им есть что прятать во мраке. Да, мне ведомы страхи, о которых они молчат, страхи, которым нет названия». На сих словах он исчез так же внезапно, как появился, огласив дом безумным смехом. Бетти Рэй немного встревожило такое странное поведение, но остальные спокойно вернулись к еде. Дороти лишь сказала, намазывая маслом тост: «Тратил бы он столько же времени на домашнюю работу, сколько проводит в обнимку с радио, был бы уже отличником». Бетти Рэй глянула в окно и увидела девушку в темных очках. Держась за протянутую между домами веревку, она шла через двор, направляясь к двери черного хода, в то время как другая посетительница в поношенном платье с накрученными на бигуди волосами, забранными под сетку, вбежала на крыльцо и прямиком к кухне. «Маму не видали?» Дороти огорчилась. «Нет, ее здесь не было, опять пропала. Да, я на 5 секунд отвернулась, глядь, ее нет. Если увидите ее, хватайте». Когда женщина ушла, мама Смит сказала: «Бедняжка тот». «Это уже второй раз за неделю». Дороти покачала головой: «Бедняжка тот». Мама Смит повернула голову, чтобы заговорить с Бетти Рэй, но та исчезла, оставив тарелку с едой почти нетронутой. Через секунду щелкнул замок на двери ее каморки. Женщины удивленно переглянулись. «Да», — сказала мама Смит. «Да», — повторила Дороти. «Не знаю, что и думать. А ты? И я?» К завтраку спустилась Анна Ли. Она уже встала? Да, и уже ушла. Ты ее упустила. Бетси Рэй сидела в каморке, пока не пришло время ехать на собрание. Тогда она выскользнула из дома незамеченной и стояла на дороге, пока ее не забрала машина. Позже Дороти постучала к ней в дверь и, не дождавшись ответа, вошла глянуть, все ли в порядке. Но девочке след простыл. Дороти не собиралась любопытничать. Она случайно заметила, что платье Бетси Рэй, в котором та приехала, лежит на кровати, а открытый чемодан на полу пуст. «Боже правый», — подумала Дороти, — «у девчушки всего-то одежек два платья». Первым желанием было помчаться в город и накупить ей нарядов. Вечером она обговорила это с доком. Многие годы оба тайком снабжали людей одеждой и продуктами или анонимно посылали деньги, когда случалась необходимость. Но Бетти Рэй — другой случай. Она гость в их доме. Незаметно это сделать не удастся. А иначе она подумает, что ее воспринимают здесь как объект для благотворительности, и обидится. Эта дилемма мучила Дороти всякий раз, когда она видела девочку все в том же изношенном платье.